Глава 6. Орхидейный план. Новый город Чэнду. Леопардовая голова не надевал костюм целую вечность. Он находил такой наряд сковывающим. Даже сделать широкий шаг невозможно. А если учесть, как часто ему приходилось буквально сражаться за жизнь, пиджаки и рубашки с жесткими воротниками только мешали. Сегодня же он щеголял в совершенно новом костюме. К этому требовалось привыкнуть, однако новый образ символизировал изменение его статуса, так что леопардовая голова чувствовал душевный подъем. Он больше не наемная гора мускулов, у него теперь другие цели. Настоящая работа, карьера, и выглядеть нужно соответствующе. Он даже напечатал себе визитки. Золотые тисненные буквы возвестили миру, кем он стал. Тянь Яо Бинь, исполнительный директор компании по сносу и демонтажу зданий Тунда. Должность даровал ему директор Гао, и леопардовой голове не терпелось доказать, что он заслуживает доверия. Вскоре возможность представилась. «Участок давно принадлежит нам, а договора на снос до сих пор нет. Поговори с собственниками. Постарайся решить проблему как можно скорее, иначе придется отложить начало работ, а значит, понести убытки». Голос директора Гао звучал ровно, однако леопардовая голова уловил в нем напряжение. Главная проблема для любого застройщика — несколько упрямых собственников, которые отказываются продавать дома и не позволяют начать строительство. Пока они держатся за свои убогие жилища, каждый день простоя оборачивается огромными убытками. Директор Гао верил в амбиции леопардовой головы даже больше, чем в его способности. Дэн Хуа всегда его недооценивал. Теперь, переметнувшись к Гао, он хотел проявить себя и хватался за самые сложные задачи. И хотя прежде привык решать проблемы кулаками, с сегодняшнего дня главным его оружием должна стать смекалка. Очередной несговорчивый собственник купил дом только 2 месяца назад, через 3 дня после аукциона. Наверняка это не совпадение. Мотив очевиден, новый владелец хотел вытребовать кругленькую сумму у застройщика. Очевидно, и беседовать с ним нужно как с бизнесменом. Прибыль зависит от разницы между доходами и расходами. Если предлагать собственнику доход, его аппетиты непомерно вырастут. Следовательно, лучшей стратегией будет объяснить, какие расходы он понесет, если не согласится продать дом на нынешних условиях. Отправляясь навстречу, леопардовая голова хотел сначала посмотреть на оппонента, а там уже выбрать линию поведения. Встреча была назначена в жилом районе. Дом стоял в переулке таком узком, что к двери не могла подъехать ни одна машина. «Директор Цянь, нужно идти пешком. Дом 58», — сказал водитель. «Понял». Леопардовая голова огляделся. «А вы ждите меня в машине». Он прошел чуть более 100 метров до дворика с номером 58 на воротах, оставленных приоткрытыми. Легонько постучал и, не получив ответа, решил войти. Во дворе, зажатом между стенами соседних зданий, был разбит садик со множеством растений. Спиной к воротам стоял мужчина с лейкой в руках. «Простите, у меня здесь встреча», — окликнул его леопардовая голова. «А, вот и вы!» — мужчина медленно повернулся. «Я из компании Тунда», — леопардовая голова запнулся. Перед ним стоял Янь Ли, управляющий ночного клуба «Дворец». Бывший соратник, напротив, ничуть не удивился. «Я знаю, кто вы, директор Цянь», — насмешливо произнес Янь. «Простите, что я еще не поздравил вас с новой должностью». Все тщательно продуманные планы разом рухнули. Леопардовой голове казалось, будто через его мозг пустили электрический ток, и в нем не осталось ни одной мысли. Ему потребовалось время, чтобы найти слова для ответа. «Ян Ли, Что за директор Цянь? Зови меня леопардовой головой. И поздравлять меня не надо, это я задолжал тебе как минимум выпивку. Новый статус требует нового имени, вкратчиво проговорил Янь Ли. Леопардовая голова попытался сменить тему. Почему ты поливаешь здесь цветы, вместо того, чтобы управлять ночным клубом? Янь Ли покачал головой и вздохнул. «Я давно увлекаюсь садоводством. Пожалуй, только ты и не знал. У тебя давно не находилось времени для своих братьев». Он был прав. После того, как Лун попал в аварию, леопардовая голова отдалился от Хуа и бывших товарищей. «Тогда хорошо, что я здесь. Сможем поболтать, как в старые добрые времена». «Отлично!» — Янь Ли поставил лейку на землю. «Идем. Надеюсь, ты уделишь мне больше, чем пару минут». Они подошли к маленькому столику в тенистом уголке сада. Рядом стояло несколько низких табуретов. Леопардовая голова не понимал, чего добивается Янь Ли, однако рассудил, что от беседы вреда не будет. Они сели. Янь Ли достал пачку сигарет, закурил сам и предложил закурить бывшему коллеге. Леопардовая голова помотал головой. «Нет, спасибо. Лучше объясни, почему ты вдруг занялся садоводством». Янь Ли глубоко затянулся и выпустил кольцо дыма. «Полгода назад я пережил тяжелое расставание. Думаю, ты слышал». Леопардовая голова смутно помнил девушку, постоянную посетительницу ночного клуба. Они с Янем Ли начали встречаться, но вскоре их пути разошлись. «Почему ты вообще тоскуешь по такой женщине? Просто живи дальше. Неужели настолько в нее влюблен?» «Тебе легко говорить, а я человек ранимый». Янь Ли закинул ногу на ногу и стряхнул пепел с сигареты. Подняв глаза к небу, вдруг воскликнул. «Пока она не предложила расстаться, я и не думал, что могу испытать такие душевные муки». Леопардовая голова смущенно кашлянул. «Что, не веришь?» — обиделся Янь Ли. «Нет-нет, конечно, я тебе верю. Ну ладно, давай оставим эту тему. Вернемся к главному. Почему вдруг садоводство?» «Куда нам спешить? Позволь рассказать тебе историю». Янь Ли опять затянулся и неторопливо продолжил. «Итак, мне разбили сердце. День за днем я заливал горе алкоголем. Даже клуб забросил. Хуа понял, что я долго не продержусь, поэтому дал денег и велел проветрить голову. Тогда-то я и решил отправиться в Юньнань». «Теперь он будет об отпуске разглагольствовать?» Леопардовая голова начинал терять терпение, однако торопить Яня было бесполезно. «В Юньнане повсюду холмы, а мне хотелось одиночества, так что я пошел бродить по окрестностям и вскоре очутился на безымянном холме за пределами Куньмина, а неподалеку увидел лощину». «Лощину?» «Да, причем очень красивую», — серьезно произнес Янь Ли. «Покрытую цветами, живописную и благоухающую. Я словно попал в рай на земле». Леопардовая голова стал гадать, не сочинил ли Янь эту историю, чтобы запудрить ему мозги. Тем временем Янь Ли продолжал. «Очарованный великолепным пейзажем, я шел, наслаждаясь видом. Я потерял счет времени и гулял там до самых сумерек. А решив повернуть назад, вдруг понял, что не могу найти обратную дорогу». «Ясно. Тебе трудно поверить, ведь ты не видел ту лощину. Она лежит между холмами, кругом густой лес, сориентироваться невозможно. К тому же туристических троп я избегал, поэтому и оказался отрезан от мира». Леопардовая голова ждал, что же Янь Ли придумает дальше. «Я ходил взад и вперед по лощине, потеряв чувство направления. Через некоторое время послышалось журчание воды, и я пошел на звук. Через 30-40 метров обнаружился ручеек, а на берегу я увидел человека». «Неужели?» Леопардовая голова решил подыграть Яню. «И кто же это был?» «Старик, который мыл овощи в воде». «Он там жил?» «Да, я тоже удивился, поскольку склоны выглядели необитаемыми. Старик сказал, что ночью оттуда не выбраться, и пригласил меня к себе домой. Мы разговорились, и я выяснил, что он прожил в лощине отшельником более 10 лет». История становилась все более неправдоподобной. «Почему он жил один среди холмов?» «Почему?» — Янь Ли рассмеялся. «По той же причине, что я провожу время в этом дворике». «Садоводство?» «Да, у старика не было детей. 10 лет назад он разочаровался в современном мире и нашел уединенное место, где мог заниматься садоводством. Я застал его за мытьем овощей к ужину». «Значит, из-за него ты стал садоводом?» «Дело не в том, что я люблю копаться в земле. Мои цели не столь возвышенные, как у старика». Он обвел рукой свой садик. «Посмотри на растения. Ты знаешь, как они называются?» Леопардовая голова ничего не смыслил в ботанике. Кроме того, сад Янь Ли состоял в основном из тонких молодых побегов. Опознать их смог бы не каждый цветовод. Янь Ли самодовольно улыбнулся. «Так я и думал. Я тоже не сразу разобрался. Кстати, все отростки и семена дал мне тот старик». Докурив сигарету, он схватил бутылку с водой со стола и поднес ко рту. «Он жил в бревенчатом домишке, обнесенном забором. Его сад был полон всевозможных цветов. В темноте я их толком не рассмотрел, но пахли они потрясающе. На следующий день я выглянул на улицу в лучах утреннего солнца и едва не ослеп от красоты. Клянусь, за всю свою жизнь я не видел ничего великолепнее. Просто молча стоял, чувствуя себя девственником, впервые глядящим на обнаженную женщину». Какая грубая, нелепая метафора. Леопардовая голова едва сдержался, чтобы не закатить глаза. Янь Ли закурил вторую сигарету. «Не знаю, как долго я так простоял. Даже не заметил, как ко мне подошел старик, пока он не спросил: „Сынок, ты любишь цветы?“ Я очнулся и ответил очень глупо: „Они симпатичны“. Старик рассмеялся. „Послушай, сынок, — сказал он мне, — ты вроде хороший парень, и, наверное, наша встреча предначертана судьбой. Какие цветы тебе нравятся больше всего? Я их тебе подарю“. В садоводстве я был профаном, поэтому долго отнекивался, однако он настаивал, и я в конце концов уступил. В углу я заметил невзрачные растенницы, похожие на сорняки, с тонкими листьями и мелкими блеклыми цветками. „Хорошо, я возьму эти“, — сказал я старику. Он спросил меня: „Сынок, ты разбираешься в растениях?“ Я признался, что ничего в них не понимаю. Тогда он задал еще один вопрос: „Здесь много других цветов, почему ты выбрал именно эти?“ Я ответил честно: „Они с виду не очень ценные, так что никто не расстроится, если я их загублю“. Старик расхохотался, а потом сказал: „Сынок, нам и впрямь суждено было встретиться. Ты сделал хороший выбор, очень хороший. Однако эти цветы — последние в лощине, и я не могу их отдать. Но тебе повезло, они только что принесли семена, и я подарю тебе несколько. Посади их дома, и вскоре они взойдут“. Я согласился. На самом деле все устроилось как нельзя лучше, ведь я не знал, как перевозить живые растения. Старик принес из хижины небольшой матерчатый мешочек. Внутри лежали 5 крошечных свертков из промасленной бумаги, а в каждом из них семечко. Свертки были подписаны: „Красная река», „Аромат дождя“, „Перо феникса“, „Золотые пески“ и „Коронованный лотос“. Когда Янь Ли сделал паузу, чтобы затянуться сигаретой, леопардовая голова спросил: „Это название цветов?“ Выпустив изо рта еще один клуб дыма, Янь Ли кивнул. «Да, старик показал, как они должны выглядеть, когда вырастут. На память я не надеялся, поэтому сделал фотографии на телефон. Когда они зацветут, сравню их со снимками». Леопардовая голова улыбнулся. «Хороший план». Однако старик не унимался. Он объяснил, как ухаживать за растениями, даже записал инструкции на бумаге и велел делать в точности, что там сказано. Янь Ли достал записку. «Послушай, не слишком ли это хлопотно?» Леопардовая голова взглянул на бумагу, исписанную мелким почерком. «Неужели ты выполнял все эти указания?» «Сначала я вообще не собирался сажать цветы. Покинув лощину, я провел еще пару дней в городе Куньмин, пока не приободрился немного. Потом приехал назад в Чэнду и вновь зажил, как раньше. Моя жизнь вернулась в нормальное русло, семена я бросил в ящик стола и думать забыл о садоводстве». Леопардовая голова чувствовала, что история на этом не кончится. «А потом?» «А потом...» Янь Ли осекся. Он раздавил окурок ботинком и улыбнулся леопардовой голове. «Позволь мне кое-что показать». Янь Ли скрылся в дверях здания с западной стороны двора и, войдя со стопкой газет, протянул одну леопардовой голове. Заголовок гласил: «Самую дорогую орхидею стерегут 5 телохранителей». Ниже шел текст. «Вчера утром на 8-й Азиатско-Тихоокеанской конференции, посвященной орхидеям, образец растения под названием «Равнинный коронованный лотос» из провинции Юньнань был продан за 15 миллионов юаней, что на данный момент является абсолютным рекордом. Цветок защищен стеклянным колпаком, рядом с ним постоянно дежурят 5 охранников. В прошлом году за него предлагали 10 миллионов, однако владелец от сделки отказался». 15 миллионов за орхидею? Леопардовая голова не верил глазам. «На что ты намекаешь?» Янь Лин сунул руку в карман и достал телефон. «Когда я случайно увидел эту статью, у меня чуть сердце не остановилось. Вот фото, сделанное в доме старика, сравни с газетой». Янь Ли положил телефон на газету рядом с фотографией к статье. На снимках был один и тот же цветок с бледно-зелеными соцветиями и тонким стеблем. Под фотографией Яня Ли значилось название — «Коронованный лотос». «Постой!» — леопардовая голова открыл рот от изумления. «Как такое возможно?» «Вот и я подумал, разве могут неприметные цветочки, что я видел в лощине, оказаться самой дорогой орхидеей с Азиатско-Тихоокеанской конференции? Только они действительно похожи. Поэтому я нанес визит известному специалисту по орхидеям и показал ему фотографии в телефоне. Угадай, что он ответил?» «Что?» Янь Ли подался вперед и понизил голос. «На этих фотографиях 5 самых ценных видов орхидей. За любой из них можно выручить не меньше, чем за цветок из статьи». Утратив дар речи, леопардовая голова уставился на побеги, растущие в саду Яня. Неужели они действительно стоят таких денег? «Выглядят не очень привлекательно, да?» — продолжал Янь Ли. «Чтобы они зацвели, потребуется 3 года. От этого специалиста я сразу помчался домой. Переживал, что мог случайно выбросить семена, но они по-прежнему лежали в ящике. Я сразу посадил их по инструкции старика, и через месяц появились 5 росточков. Представляешь, что я чувствую? Я люблю их больше собственных детей». У леопардовой головы прошел первый шок, и в мысли стали закрадываться смутные подозрения. «А потом?» «Что потом? Я ухаживал за ними, как за родными сыновьями. Через месяц пришло время их пересадить. По словам старика, им нужно место, где несколько лет рос бамбук. После долгих поисков я обнаружил этот двор. Хозяевам нравился бамбук, они посадили много саженцев лет 7-8 назад. Я предложил хорошую цену за дом, расчистил участок и посадил свои орхидеи. С тех пор я все дни посвящаю заботе о растениях». Ян Ли закончил свою историю и перевел дух. Леопардовая голова пристально смотрел на него. «И сколько ты будешь здесь торчать?» «Не менее 3 лет. Старик велел не перемещать орхидеи, пока они не зацветут». Леопардовая голова скривился. «Давай подытожим». Он подошел к Яню Ли. «В лощине, которую никто не сможет найти, ты встретил старика, которого никто никогда не видел. И он дал тебе 5 семян орхидей, которые зацветут только через 3 года. Ты посадил их в этом дворе. Каждая стоит миллионы, и их нельзя пересаживать». Янь Ли развел руками. «Я знаю, звучит нелепо, но посмотри в газетах, если не веришь». Он взял из стопки свежий номер вечерней газеты. На первой странице рубрики «Стиль жизни» заголовок гласил: «После загадочной встречи в горах местный житель выращивает редкую орхидею в заброшенном доме». Леопардовая голова не знал, смеяться ему или плакать. Убедить журналиста напечатать статью нетрудно. Газетчикам все равно, правдива ли история, их заботят лишь тиражи. У жителей города газета пользовалась авторитетом. Стоит один раз упомянуть орхидею в статье, и вот люди обсуждают ее за ужином. В грядущей битве за этот участок Янь Ли уже заручился народной поддержкой, что дало ему пока неопределенное, но, возможно, решающее преимущество. Леопардовая голова, сколько ни размышлял, выхода не видел. Наконец он решил вернуться к тактике, которую выбрал с самого начала. «Братец, я не буду ходить вокруг да около. Ты знаешь, почему я здесь. Просто назови цену. Сколько стоит твой сад?» «Вопрос не имеет смысла, директор Цянь», — серьезно произнес Янь Ли. «Еще думаешь купить меня? Посмотри на эти 5 орхидей. Они стоят не менее 10 миллионов каждая. О чем тут еще говорить?» Леопардовой голове нечего было ответить. Янь Ли улыбнулся, словно желая разрядить обстановку. «Я не хочу усложнять тебе жизнь, директор Цянь. В конце концов, за тобой стоит директор Гао. У меня есть предложение». Он взмахнул рукой. «Мне нужен сад всего на 3 года, а когда они истекут, я отдам тебе землю бесплатно. Мало того, я позволю директору Гао взять одну из орхидей в качестве бонуса. Что думаешь?» Янь Ли говорил искренне, но каждое его слово наносило раны не хуже скальпеля. Леопардовая голова повернулся и еще раз взглянул на побеги за 10 миллионов юаней и пожалел, что не может растоптать их в кашицу. Ему противостоял могущественный враг. Если действовать импульсивно, могла разразиться трагедия. Лун уже пробовал, и леопардовая голова не хотел быть следующей жертвой. Прежде чем решиться на рискованный шаг, требовалось продумать стратегию. Нынешняя битва была уже проиграна. Два часа спустя Хуа прибыл в город грез и обнаружил, что его ждут Янь Ли и Малян. «Как дела?» — спросил он, едва войдя в дверь. «Они отступили», — усмехнулся Янь Ли. «Леопардовая голова только что звонил. Гао Дэ Сэн хочет встретиться с вами и поговорить по-человечески». «Неужели? О чем же?» «О сотрудничестве. Гао считает, что делает нам одолжение. Смех да и только». «Правда?» — переспросил Хуа. «И что именно он передал?» «Мол, в мире нет вечных врагов, как нет и вечных друзей. Вечно только выгода, и лишь идиот от нее откажется». «Что за чушь?» — пробурчал Малян. «Посмотрите, что он сделал с Лун Юй. А теперь сотрудничать захотел?» Хуа спросил Яня Ли. «И что ты ответил?» «А что я мог ответить? Сказал, дескать, не располагаем капиталами для сотрудничества. Остались только наши недостойные жизни, и мы с радостью поставим их на кон в следующей игре». «Верно, и в худшем случае утащим их с собой», — поддакнул Малян. Рвение подчиненных вызвало у Хуа улыбку. «Давайте пока об этом забудем. Последние дни выдались непростые. Лучше выпьем». Он на мгновение задумался. «Но ограничимся пивом. Не хочу слишком пьянеть». «Понял». Малян отдал распоряжение, и вскоре в комнате появилась официантка с закусками и пивом. Мужчины взяли палочки и приступили к еде. Хотя напиваться никто не планировал, через пару часов каждый осушил не одну бутылку пива. Телефон Хуа вдруг зазвонил. Он посмотрел на экран и застыл от удивления. «Кто это?» — спросил Янь Ли. «Леопардовая голова, да?» — прорычал Малян. «Вечно портит веселье». Хуа отмахнулся от них, нажал на кнопку ответа и прижал телефон к уху. Он ничего не говорил, а лишь время от времени хмыкал, давая знать, что слушает. Через несколько минут, сбросив звонок, пробормотал себе под нос. «Вы знали, что у меня день рождения?» Янь Ли и Малян обменялись растерянными взглядами. Хуа кивнул сам себе. У него действительно был день рождения. Как и большинство людей в преступном мире, он никогда не устраивал торжества, а из-за недавних передряг и вовсе забыл про собственный праздник. Заинтересовавшись, Янь Ли снова спросил. «Так кто звонил?» «Мин-Мин», — ответил Хуа с растроганной улыбкой. «Мин-Мин?» — оживился Янь Ли. «Какая славная девочка! Даже вспомнил о твоем дне рождения!» «Кстати, еще и порядочная!» — кивнул Малян, для убедительности подняв палец. «Когда я ее провожал, она отказалась взять 20 000 юаней. Какая девушка! Думаю, ее чувства к братцу Хуа вполне искренние». Янь Ли кивнул. «Жаль, что ее здесь нет, иначе мы выпили бы за ее здоровье». Хуа убрал свой телефон. «Она вернулась в город». «Когда?» — встревожился Малян. «Сегодня. Только что приехала». «Где она?» — спросил Янь Ли. «Пусть приезжает сюда». «Ждет меня дома», — просиял Хуа. «О, ясно», — пробормотал Янь Ли, косясь на Маляна. Оба они усмехнулись. «Ладно», — кашлянув сказал Хуа. «Хоть мы выпили совсем немного, но сегодня, думаю, достаточно». Он собрал свои вещи и стремительно удалился. Выйдя из машины на парковке у дома, Хуа посмотрел вверх. В его квартире на 14 этаже горел свет. Окно с ярко-желтыми шторами сияло в темноте, словно солнце ранней весной. Он стоял неподвижно, глядя на свет, а из его сердца струилась весна, согревая окоченевшую душу. Он все стоял и стоял, купаясь в волшебном сиянии, пока не зазвонил телефон. «Где ты, Хуа? Почему еще не дома?» Голос Мин-Мин звучал взволнованно. «Я скоро буду, дорогая. Уже паркую машину». «Хорошо. Сейчас зажгу свечи на торте. Если они сгорят до твоего прихода, я очень рассержусь». Она сбросила звонок, и свет наверху погас. Видимо, Мин-Мин приготовилась зажечь свечи. У входа Хуа встретил троих мужчин. Один был в униформе лифтовой компании, а двое других держали ящики с инструментами. «Что случилось? Опять сломался лифт?» Хуа нахмурился. Лифт в этом здании уже не раз выходил из строя. «Нет, будем устанавливать новые камеры наблюдения». Хуа когда-то отвечал за безопасность в здании Луньюй и немного знал об этих системах. «Замыкание?» «Да нет, кто-то разбил сами камеры. От вандалов житья нет», — проворчал один из рабочих. Хуа охватило смутное беспокойство. «Какие камеры пострадали?» «Все, с 1 по 14 этажи». Его сердце пропустило пару ударов. Ни медля, ни секунды Хуа бросился к лифту и обнаружил, что тот только начал подъем и вернется через 2-3 минуты. Хуа достал телефон и, выбегая обратно на улицу, набрал номер Мин-Мин. Он смотрел в темное окно, кровь бешено стучала в висках. «Привет», — наконец ответила она. «Быстрее!» — закричал Хуа. «Немедленно уходи из квартиры!» «Зачем? Я как раз собиралась зажечь свечи». «Забудь про свечи! Скорее одевайся и...» Его прервал испуганный вопль Мин-Мин. В ту же секунду раздался оглушительный грохот. Окна 14-го этажа вылетели, оттуда вырвалась струя пламени, красная и жаркая, как язык адской гончей. Желтые шторы в одно мгновение превратились в хлопья пепла, взмывшие в ночной воздух. Три дня провел Хуа в комнате ожидания у отделения реанимации, питаясь в основном водой. Рано утром на третий день врач принес ему долгожданное известие. «Пациентка пришла в сознание». «Правда?» К тому времени, когда он нырнул в пламя и вынес Мин-Мин, она не подавала признаков жизни. «Да», — сказал доктор, — «девочка мужественно борется, хотя ее состояние еще вызывает опасения». Хуа безуспешно пытался унять дрожь в руках. «Ступайте к ней», — подбодрил врач. «Она хочет вас видеть, а вы должны придать ей сил, чтобы сражаться дальше». Хуа глубоко вздохнул и вошел в палату. Он пытался мысленно подготовить себя, однако зрелище, представшее перед его глазами, было невыносимым. Изящная, красивая девушка превратилась в страшную куклу. Белая кожа потемнела и вздулась волдырями. Темные волосы сгорели, нос почти исчез, губы искривились, тонкие руки и ноги распухли. Пожалуй, единственное, что не изменилось, — ее глаза. Они по-прежнему оставались ясными и яркими, и от этого изуродованное лицо выглядело еще более жутким. Хуа подошел ближе, и Мин-Мин посмотрела на него, с видимым усилием пытаясь сфокусировать взгляд. Он не мог подобрать слов и изо всех сил сдерживал эмоции, чтобы боль и гнев не отразились на его лице. «Хуа!» — еле слышно прохрипела Мин-Мин. «Тише, ты должна отдыхать. Не надо ничего говорить». Мин-Мин, конечно, не послушалась. «Это я виновата», — прошелестела она. «Нет, ты ни в чем не виновата». Правая рука за спиной Хуа сжалась в кулак. В ее глазах светились ужас и раскаяние. «Я... Не надо было возвращаться. Зря я тебя не послушала». Хуа вдруг почудилось, что его сердце пронзает стальной кол. Он схватился за голову и простонал. «Что же я наделал?» Глаза девушки широко распахнулись. Из последних сил она прошептала: «Хуа, не печалься. Я рада». «Рада? Чему тут радоваться?» Хуа оторопел. «Может, лекарства затуманили ее разум?» «Я рада», — повторила она. «Потому что... Если б не я, пострадал бы ты». Хуа била крупная дрожь. Слова девушки на пороге смерти давили на него, как огромный валун, настолько тяжелый, что он едва мог дышать. «Достаточно». Хуа не заметил, как в палату вошел врач. «Хватит на сегодня разговоров. Дайте ей немного отдохнуть». Словно по приказу доктора, веки девушки смежились, и она погрузилась в глубокий сон. Хуа вышел в коридор, на лбу у него выступил пот. Когда удалось успокоиться, он сжал кулаки и стиснул зубы. Затем достал телефон и набрал номер Гао Дэсэна. «Алло?» — раздался высокомерный и уверенный голос. «Это Хуа», — вежливо представился он. «Братец Хуа?» — директор Гао весело рассмеялся. «Что же вы так долго ждали? Нам давным-давно пора побеседовать». «Считай, что ты труп», — спокойно произнес Хуа. «Что?» — переспросил Гао. Хуа сбросил звонок. Директор прекрасно его слышал и понял. С точки зрения Хуа, неопровержимые факты объяснений не требовали.